Бергер подсел к 509-му. Было это после ужина. Малый лагерь получил только пустую баланду, по миске на брата, хлеба не дали. «Чего Хантке от тебя хотел?» — спросил он. 509-й раскрыл ладони. «Да вот, видишь, дал. Лист почтовой бумаги и авторучку. Хочет, чтобы я перевел на его имя мои деньги в Швейцарии, но не половину, все. Все 5000 франков. И что за это? За это он пока что оставит меня в живых. И даже намекнул на что-то вроде протекции. Ну да, до тех пор, пока ты не поставишь свою подпись. Это до завтрашнего вечера уже кое-что. Случалось, у нас бывало и гораздо меньше времени. Все равно этого недостаточно. Надо придумать что-то еще». 509-й пожал плечами. «Не исключено, что и это сработает. Может, он думает, что без меня ему не выдадут со счета все деньги? Не исключено, что он думает совсем о другом. Как бы от тебя избавиться, чтобы ты не опротестовал эту бумагу? Как только бумага окажется у него в руках, я уже не могу ее опротестовать. Он этого не знает. К тому же опротестовать, наверное, можно. Ты подписал ее под давлением». 509-й помолчал. «Ефраим», — сказал он затем очень спокойно, — «мне не надо ничего опротестовывать. Нет у меня никаких денег в Швейцарии». «Что?» «У меня в Швейцарии нет ни франка». Бергер не сводил с 509-го изумленных глаз. «Так ты все это выдумал?» «Да». Бергер провел тыльной стороной руки по воспаленным глазам. Плечи его начали вздрагивать. «Что с тобой?» — спросил 509-й. «Ты что, плачешь, что ли?» «Нет, смеюсь. Идиотизм, конечно, но я смеюсь». «Ну, смейся на здоровье. Мы чертовски мало тут смеялись. Я смеюсь, потому что представил, какая у Хантке будет рожа в Цюрихе. Слушай, а как ты вообще до этого додумался?» «Сам не знаю. Жить захочешь, и не до такого додумаешься. Главное, что он эту наживку заглотил. И даже выяснить ничего не может, покуда война не кончится. Приходится ему, бедняге, просто мне верить». «Это все так». Лицо Бергера снова сделалось серьезным. «Именно поэтому на него никак нельзя полагаться. Будет у него очередной припадок, и он такое может натворить. Надо нам принять свои меры. Думаю, лучше всего тебе умереть». «Умереть? Но как? У нас же не больничка. Как мы это провернем? Тут ведь у нас конечная станция». «Нет, самое конечное — это крематорий. Через него и провернем». 509-й смотрел на Бергера, смотрел на это озабоченное лицо, на слезящиеся глаза, на продолговатый, изможденный череп и чувствовал, как в душе поднимается волна нежности. «Думаешь, это возможно? Надо попробовать». 509-й не стал спрашивать, как Бергер намерен это сделать. «Об этом мы еще поговорим», — сказал он. «Пока что время есть. Я сегодня переведу на Хантке только 2500. Он бумагу возьмет и будет требовать остальное. Так я выиграю еще несколько дней. А потом у меня еще останутся 20 марок от Розена». «А когда и их не станет?» «Ну, до этого еще много всего другого может произойти. Думать надо всегда только о ближайшей опасности». «Ближайший по времени. И так по очереди, одно за другим, иначе с ума сойдешь». 509-й повертел в руках бумагу и ручку, посмотрел, как мягко переливается лунный свет на металлическом колпачке. «Чудно», — сказал он, — «давно в руках не держал бумагу и ручку. А когда-то ведь я этим жил. Неужели когда-нибудь снова смогу так же?» Глава 15.